Глава 18. Среда, 24 октября 2018 года. Едва Хулия ступила на порог полицейского участка, как поняла, что случилось что-то плохое. Коллеги в коридоре кидали на нее взволнованные взгляды. «Смотри!» — сказал Чема вместо приветствия, повернув к ней экран. Его лицо говорило само за себя. Он был разгневан. Хулия сразу узнала себя. Черный неопреновый костюм обтягивал каждый сантиметр тела. Мокрые локоны небрежно падали на плечи. Под мышкой она держала доску для серфинга. При виде себя такой она ощутила во рту привкус морской соли. Свобода. Однако снимок сопровождался разгромной подписью. «Пока Герника полнится трупами, полицейские занимаются серфингом». Логотип чуть выше не оставлял никаких сомнений. Это был аккаунт «Радио Герника» в Твиттере. «Вот козел!» «Твоя фотография стала вирусной. Один из членов следственной группы покоряет волны вместо того, чтобы гоняться за преступниками. Представь реакцию общественности». «Зато ты тут очень красивая», — добавил Чема, пролистывая вниз. Хулия увидела десятки комментариев. Она не стала терять время на их прочтение, ведь и без того было ясно, что ни один из них ей не понравится. Те, кто не критиковал полицию за бездействие, комментировали внешность детектива, которая в одночасье превратилась в секс-символ. «Он пытался меня шантажировать, а когда не вышло, опубликовал эту гадость», — прошипела она. Подцокав языком, Чема спросил. «Он — это кто?» «Аймар Берасарте». Хулия рассказала ему о встрече на пляже с радиоведущим, который заменил Наталию Эчану, о его интересе к недоступной для других информации, о намеках на то, что он может раскрутить ее. «Он скользкий тип, всегда был таким», — закончила она. К чему вдаваться в подробности и объяснять, что уже в школе он стремился к цели любой ценой? «А убийство Натальи стало для него настоящим подарком», — заметил Чема. «За одну ночь он превратился в ведущего и без того самой популярной программы во всем Урдайбае. А тут еще нездоровый интерес к самому преступлению. Он явно не прочь перешагивать через трупы на своем пути». Послышались шаги. Повесив плащ на вешалку, Сестера подошла к ним. «Что это за чушь с радио Герника? Мы можем делать все, что пожелаем в свободное время», — фыркнула она. «Прости», — пробормотала Хулия. Ее одинаково мучили злость и чувство вины. «Даже не вздумай извиняться», — отрезала Сестеру. Под глазами у нее виднелись темные круги. «Я хочу знать об этом парне все, особенно есть ли у него алиби. Смерть начальницы стала для него источником популярности, о которой он так мечтал, и, похоже, ему нравятся социальные сети. Не стоит забывать о трансляции преступления в прямом эфире на Фейсбуке». К ним подошла Сильвия. Комнату затопил горький аромат, исходивший от чашки кофе в ее руке. «Многим убийцам нравится быть в центре внимания. Они способны на все ради тщеславия и возможности быть на первом плане. Возможно, это как раз наш случай», — заметила она, сделав глоток. Сестера постучала костяшками пальцев по столу. «Давайте за ним. Если он хочет подложить нам бомбу под ноги, она взорвется прямо перед его лицом», — решительно заявила она. Чема кивнул. Ему понравилась идея. Хулии тоже. «Ты освободил того изверга?» — спросила она. «Только что», — ответил Чема. «Ух, сколько новостей! Все перевернулось вверх дном. Что думаете насчет Галисии?» «Надеюсь, они это сочинили, чтобы продать побольше газет, и нам не придется ловить убийцу по всей стране», — Сестера поджала губы. «Айтор на связи с гражданской гвардией». В Испании есть две общенациональные структуры, занимающиеся охраной порядка. Национальная полиция и гражданская гвардия. В крупных городах, как правило, расследование проводит первая, а в остальных частях страны — вторая. При этом в автономных областях, в частности, стране басков, действует своя независимая полиция. У басков — Эрцайнца. все упомянутые персонажи являются сотрудниками Эрцайнца. Возможно, это просто совпадение. Некоторые журналисты способны найти связь там, где ее нет. Сенсации приносят деньги. «Надеюсь, что так», — подхватила Хулия. Ей никогда раньше не приходилось работать над делом, выходящим за рамки юрисдикции полиции страны басков. Бюрократия только застопорит расследование. «Временные рамки не подходят», — вставила Сильвия. «Если мы имеем дело с серийным убийцей, то очень странно, почему прошло 3 месяца между первым и вторым преступлением и всего 5 дней перед третьим». Время обсуждений закончилось. На пороге возник Айтор. «Ужасная история. Вы будете в шоке», — объявил он, опершись о стол. Полицейские разом посмотрели на него. «Все случилось во время религиозного праздника. Вы когда-нибудь слышали о шествии мертвецов?» Ответа не последовало. «Вот и я нет. В общем, это праздник святой Марты де Ребартеме в отдаленной деревушке в провинции Понтеведра. Самое любопытное в этом празднике то, что некоторые, особо верующие, ложатся в гроб, чтобы их несли на плечах, имитируя похороны». «Да ну тебя! Ты серьезно?» — спросила Сестеро. Теперь ей стало понятно, как снимок открытого гроба просочился в СМИ. Чема напечатал что-то в поисковике, и монитор заполнили снимки мрачного шествия. «Нужно по-настоящему хотеть туда лечь», — сказала Хулия, отмечая, как похожи живые в гробах на настоящих мертвецов. «Жертва была одной из них. В конце процессии они поняли, что она действительно мертва, и сверху лежал тюльпан». «Кошмар!» — воскликнула Сестеро, представив, как это выглядело. «Сначала думали, что это сердечный приступ или что-то еще, но вскрытие выявило отравление», — продолжил Айтор. «Тетродотоксин — яд иглобрюхой рыбы. Кто-то спрятал небольшую ампулу под подкладкой гроба. Подкожная игла, и убийство произошло незаметно». «И она не заметила укола?» Айтор пожал плечами. По телефону он не мог получить всю информацию. Хулия выжидающе посмотрела на Сестеро. «Какой теперь план?» Анне ответила не сразу. Она невидящим взглядом уставилась в монитор, где застыли фотографии шествия мертвых. «Завтра я поеду в Галисию», — в итоге объявила она. Несмотря на уверенный тон, она сомневалась, что вышестоящее начальство сумеет организовать все так оперативно. Взаимодействие между различными организациями правопорядка было делом непростым. «А остальные?» — спросил Чема. «Вам достаточно и своих задач», — ответила Сестеро. «Слишком много нерешенных вопросов. Поговорите с семьями. Нужно найти связующее звено между Наталией и Арасели, и вдруг найдется что-то общее с шествием. Хулия, поговори с семьей журналистки. Чема, а ты с семьей Арасели». «А что Айтор?» — недовольным тоном спросил Чема. Сестера поджала губы. Ей хотелось ответить резкостью, но она сдержалась. «Айтор навестит этого радиоведущего, и хорошо бы слегка поднять шум. Пусть знает, что он под подозрением. Тогда он дважды подумает, прежде чем оклеветать Хулию или кого-то другого». Но Чема не закончил. «А ты?» — спросил он, глядя на часы. Этим жестом он давал понять, что до конца дня еще далеко. Хулия отвела взгляд, чувствуя себя неловко. Что за игру затеял ее напарник? «Я?» — переспросила Сестера. «Я все еще отвечаю за это подразделение, кто бы что ни думал». Она выдержала паузу, которой позавидовал бы любой режиссер. «Если ты не возражаешь, я попробую выяснить, действительно ли в заливе действует банда наркоторговцев. Это может быть общим звеном между 2 жертвами. Зацепка слабая, но все же. Наталья обличала торговлю наркотиками, а Арасели замужем за наркоманом. Вполне возможно, что этот тип занимался распространением, чтобы оплачивать свою дозу, и что за это у него были неоплаченные счета». «Немного притянуто за уши, но все может быть», — признал Айтор. Такие преступления вполне вписываются в наркоторговлю. Нужно поддерживать страх в зонах, где они действуют. Происшествие в Галисии вполне вписывается в картину. Та женщина могла быть еще одной жертвой, которой заткнули рот или отомстили. А тюльпан — это предупреждение для распространителей, — продолжала Сестеро. Мы до сих пор не обнаружили в Урдайбае никаких доказательств незаконного оборота наркотиков такого масштаба, — возразила Хулия. Что-то в выражении лица Сестеро подсказало ей замолчать. Анне открыла рот, словно собираясь что-то сказать, но передумала. «А что вы думаете по поводу земель под новый музей?» — спросил Айтор. «Решил помочь ей, сменив тему. Некоторые полагают, что на кону много денег». Чема отрицательно покачал головой. «Похоже, Галисия указывает в другом направлении». «И другие детали», — вставила Сильвия. «Мы имеем методичного, расчетливого убийцу со своей подписью и тщательной инсценировкой. Сюда не вписывается застройщик, который убивает из экономических соображений». «Да, на нас лежит ответственность расследовать эту версию, но давайте не будем тратить на это много времени», — сказала Сестеро. «Кто покупает эти земли? Кто выбирает возможные места? Проверишь, Хулия?» Та удержалась от гримасы, хотя задание ей явно не понравилось. «Если сержант считает, что это слабый мотив, зачем вообще копать в этом направлении?» Сестеро повернулась к Айтору. «А еще на тебе комиссар. Нельзя исключать его, пусть даже мы не видим явной связи со второй жертвой. Получал ли он какие-нибудь посылки в последнее время? Эти тюльпаны должны были как-то добраться до Герники. Хулия, ты не знаешь, Луис Алайсола случайно не увлекается садоводством?» «Не похоже на него. Он всегда говорит о рыбалке. Он ближе к морю, чем к суше». Сестеро слегка покачала головой, пожала плечами и вздохнула. Явная демонстрация сомнения. «Нам надо найти плантацию тюльпанов», — заявила она. «И это будет нелегко. Для того, чтобы они зацвели в это время года, им нужно расти в закрытом помещении, где можно регулировать температуру. Думаю, Айтор подробнее расскажет нам об этом». Напарник открыл блокнот и сверился с наброском, сделанным ручкой. «Да, я провел кое-какие исследования и должен сказать вам, что это захватывающий цветок. Мы имеем дело с очень непростым растением. Его выращивание требует усилий, и только терпеливый человек сможет довести это до конца». Он посмотрел на Сестеро и подмигнул. «Нет, это не для нее. Нашему убийцу, если он действительно выращивает их сам, нужна хорошая система контроля температуры в помещении. В первые недели луковицы должны расти в почти полной темноте и при постоянной температуре 8 градусов, и это в летнюю жару. Для того, чтобы они зацвели в это время года, их должны были посадить в разгар лета». «Сколько сложностей!» — пробормотал Чема. «А, это только начало. Не хочу вас утомлять, но там хватает нюансов», — сказал Айтор, перелистывая страницы блокнота. «Нужно обращать внимание на влажность, качество земли, удобрения. После того, как холодный этап закончится, цветам требуется свет и температура 14 градусов. И еще один цикл, пока они не зацветут». «А для этого снова нужно поднять температуру», — предположила Хулия. «Бинго! Но только несколько часов в день, чтобы создать иллюзию дня и ночи. То же самое с освещением. В светлое время суток свет на максимум, а затем полная тьма». Айтор прочел что-то про себя и покачал головой. «Сложно, все очень сложно, но меня это прямо заинтересовало». «Меня ни за что!» — воскликнула Сестера. «Но я еще не рассказал вам о вредителях, болезнях и других возможных проблемах». Сильвия, делавшая пометки на доске, повернулась к остальным. «Все это дает нам очень интересные подсказки о личности убийцы. Он терпелив и педантичен. Ему нужно несколько месяцев заботиться о растениях, прежде чем они расцветут. Этот человек ничего не оставляет на произвол судьбы». «Тем хуже для нас», — признала Анна. «Хотя бы одна ниточка у нас есть», — подбодрила ее Хулия. «Нам нужно найти оранжерею или что-то подобное». Айтор поджал губы. «Это может быть просто кладовка или гараж. Главное, чтобы там был свет и кондиционер». «Может, нам стоит подключить к поиску моих коллег из полицейского управления?» — предложила Хулия. «Одни мы совсем не справимся». «Они нас ненавидят», — заметила Сестеро. «Это неправда. Они просто обижены недоверием со стороны вышестоящего начальства», — возразила Хулия. «Кто вас ненавидит?» — раздался голос из коридора. Все обернулись. «А ты что здесь делаешь?» — с удивлением спросила Сестеро. Хулия расхохоталась. «Вы знакомы?» — спросила она, схватив новоприбывшего за плечо. «Как тебе это удается? Только появится новая девушка, а ты уже закинул крючок». «Но...» — сестра так ничего и не понимала. «Как ты попал внутрь?» «Теперь...» — рассмеялся он. «Я полицейский. Работаю в этом управлении, так что я один из тех, кто, по-твоему, вас ненавидит». Хулия вмешалась, чтобы прояснить ситуацию. «Он мой партнер, в смысле по работе, боже упаси, в любом другом смысле. Если бы меня не перевели в это подразделение, мы бы с ним вместе работали над каким-нибудь делом». Рауль отодвинулся от нее, изображая гнев. «Почему ты так плохо обо мне говоришь? Я настоящий праведник». «Ангел во плоти», — Хулия засмеялась и поцеловала его в щеку. «Напарник ты просто отличный, на это я пожаловаться не могу». «А как же татуировки?» — спросила Сестера. Хулия снова рассмеялась. Она была уверена, что смогла бы воспроизвести разговор между Сестера и Раулем в баре до последней буквы. Слишком часто она видела напарника в действии. «Вообще мастерской управляет мой компаньон. Мы создали ее вместе, но когда я начал работать в полиции, она досталась ему». — Я, по возможности, помогаю ему, — объяснил Рауль. Сержант выдавила улыбку и вздохнула. — У тебя получилось обвести меня вокруг пальца. Рауль изобразил победный жест. — Простой полицейский против главы спецподразделения. Чема цокнул языком, напоминая всем, где они находятся. Поправив узел галстука, он отвернулся. «Сообщите, когда закончите флиртовать, и мы сможем вернуться к работе», — он указал на компьютер.